Тускло-оливковый «Чинук» CH-47 словно саранча опустился на поле рядом с бугристыми подножиями горы Казар. Примечание. Боинг CH-47 «Чинук» — американский тяжелый военно-транспортный вертолет продольной схемы. Широко эксплуатируется с начала 1960-х годов. Представители местных властей, высадившиеся первыми, указали на люк, похожий на закрытое веко. К ржавой крыше люка вел потрескавшийся бетонный пандус. «Вот это вход, которым вы воспользуетесь для проникновения в город», — сказал казиристанский чиновник. «Несколько минут назад мы отключили подачу электричества. Там большой подъемник. Лифт!» — прокричал Гелий. «Кабина опускается до главной подземной дороги, ведущей в город». «И что, этот подъемник работает без электричества?» — осведомился Абрамс. «К тому кабелю, от которого запитан подъемник, электричество пока подается», — ответил Гелий. «Этот люк мы откроем только еще один раз», — продолжал чиновник, «если вы вернетесь сюда раньше, чем через 8 часов. По истечении 8 часов мы забетонируем этот вход. Даже сейчас, оставляя его открытым, мы невероятно рискуем. Понимаете, многие гадают, почему мы позволяем вам все это делать. Но мы должны быть уверены в том, что железнодорожный туннель будет загерметизирован. Если через 8 часов вы не вернетесь, то выйти наверх уже не сможете. Никогда». «Да, сэр, мы это понимаем», — сказал Джексон. «Просто будьте готовы открыть люк в любое время, до истечения 8 часов». «Договорились?» «Конечно. Но отсчет времени начнется, как только вы войдете». Джексон поджал губы и бросил взгляд на Абрамса. «Все ясно. И, пожалуйста, не забывайте, что мы оказываем вам услугу. Мы запечатаем этот туннель, и вам не придется нас за это благодарить, вернемся мы обратно или нет». «Да», — сказал казиристанец, — «как бы то ни было, у вас 8 часов, не больше. И обещаю, вернетесь вы или нет, я вас поблагодарю».